раннею весной мы над Волгой встретились с тобой. Проплывали льдинки по волнам, обнимал нас ласковый туман. Волга, Волга, речка, талая вода, не забыть мне наши встречи никогда. Волга, Волга, речка, ноченьки весна, как тебя увижу, на душе весна. Глаз твоих манила синева, и от них кружилась голова. Волга, Волга, речка, талая вода, не забыть мне наши встречи никогда. Волга, Волга, речка, ноченьки весна, как тебя увижу, на душе весна. Речи никогда. Волга, Волга, речка, ноченьки весна.